Событие 38. Если ты не знаешь, что делать с мячом в штрафной, просто забей гол. А после матча мы разберемся, что еще можно было сделать. Боб Пейсли. Зажали, блин! Настрой на игру имеет значение. Не зря в будущем чуть не у каждого спортсмена по психологу будет. Замотивированные обещанными премиями, вдохновленные переполненным стадионом и испытывающие чувство вины за слитый чемпионат, футболисты Лацио с первых секунд бросились атаковать ворота Яшина. Фомин, как нападающий правого фланга, мог этот навал чуть со стороны наблюдать. Правда, с каждой минутой приходилось отступать все ближе к своим воротам. Убывала надежда на контратаку. Зажали его пацанов крепко. Да даже если и вынырнет мяч из этой сутолоки у ворот Льва Яшина, то Вовка все одно в положении вне игры окажется. Тогда чего там торчать? Вот и отступал потихонечку. Чернышов с Савиным носились вдоль белой линии и кричали подсказки. Но пацанам и без советов со стороны понятно было, что надо черных отодвинуть от своих ворот, а то рано или поздно в этой толще мяч в них окажется. За 3-4 первые минуты уже два раза пробили римляне в створ, и только реакция Яшина спасла пока. При этом из-за толкучки ловить круглого Лёва не старался, малейшей ошибкой добьют, вон желающих пучками бегают. Черный паук их отбивал кулаками. Спорное решение. Нужно все же попытаться мяч поймать и подальше забросить его от своих ворот, чтобы дать парням отдышаться. Видимо, вратарь сделал такой же вывод и попытался круглого поймать. Ну и понятно, удар был слишком силен. Выпустил, не смог удержать, не смазал перчатки клеем. На добивание, или точнее допихивание, первым успел нападающий орлят Фламини. Яшин этот низовой мяч заметил и попытался ногой отпихнуть, но ему помешали. По правилам и при возможности просмотра по телевизору гол бы отменили в далеком будущем. Вратарю, не владеющему мячом, конкретно мешали. Его сразу двое итальянцев толкали руками. Судья в поле сделал вид, что не заметил, и показал, что гол засчитан. «Пожалуйте, мол, товарищи, на центр поля, проходите, и мяч не забудьте из авоськи вынуть». Небесно-голубые явно увлеклись. Валька Жемчугов понесся с мячом к центру поля, Шабров тоже, а Фомин по своему краю уже и добежать успел до линии, когда футболисты Лацио, нехотя и далеко не все, стали пятиться на свою половину. В результате дубль В разделилась на две В. Одна осталась у ворот Яшина, вторая распределилась черными точками на сотнях квадратных метров. Валька сыграл в короткий пас с Шабровым и, получив круглого назад, понесся по пустому центру поля. Дубль этот еще и тем плох, что четверо из пяти игроков обороны распределены по бокам поля. Добежав до стопера, Жемчугов демонстративно отдал круглого набегающему Фомину и, вытянув руку вперед, понесся за спину центровому защитнику. Обманка сыграла на 5 баллов. Двое правых защитников побежали ему наперерез, а стопер, пару секунд пометавшись между Вовкой и уносящимся от него Жемчуговым, принял правильное, с его точки зрения, решение и побежал за русским. Вовка постоял пару секунд, дал принять правильное решение центральному защитнику и, чуть отклоняясь к правому флажку, повел мяч к воротам. 100 раз отрабатывали эту ситуацию на тренировках. У двух оставшихся защитников выхода другого нет. Нужно идти на сближение, и тем самым площадь перед воротами совсем пустой остается. Ну, кроме желтого вратаря. Когда защитники приблизились, Вовка применил красивый финт, не вошедший в фильм. Он его «галочка» называл. Ничего особо сложного. Идешь на набегающего на тебя защитника, а потом ногой чуть отпущенный мяч сверху достаешь и катишь к себе. И этой же ногой пробрасываешь мимо уходящего вдаль противника. Второй защитник тоже подходил справа и под приличным углом. Просился аж финт Зидана или русская мельница. Бамс. И последнее препятствие лежит на земле, изображая лежачего полицейского и мешая первому обведенному защитнику догнать Вовку. Вратарь из ворот вышел далековато. Он это и сам понимал, но теперь уже пятиться было поздно, и желтый небесно-голубой понесся на Фомина. Есть красивейший прием футбольный для такого случая. Бабочка или радуга. Или финт Месхи. А есть финт, который Фомин приберег для чемпионата мира. Но один-то раз использовать можно, не все поймут. А если кто и поймет, то растиражировать не успеют. Не те времена. С интернетом не просто все. Финт называется... Да черт его знает, как он называется. Челенков его называл «обратная радуга». Начинается он точно так же, как и радуга. Цепляешь мяч стопой и тянешь по второй ноге. Но потом действие обратное делаешь. не перекидываешь ударом ноги через себя и соперника, а бьешь ногой по мячу сверху. Круглый при этом чуть под углом должен встретиться с землей, ну, с газоном. Отскочить от него и точно так же, как при радуге, перескочить через игрока и соперника. Бамс и Вовка перекинул круглого через себя и голкипера. И никого между мячом и воротами. Радостно подскакивая, круглый в них и вкатился. Что тут на трибунах началось? Итальянцы красоту момента оценили. Три великолепных финта за минуту. Это за весь матч не всегда столько увидишь. Сначала засвистели, а потом стали скандировать. «Руссо, Руссо, браво!» Чернышов даже на поле вылетел Вовку обнять. «Ты артист, молодец! Нужный гол!» И назад унесся.